Глава 18. Скорпион. Над песчаной косой поднималось красное солнце. Иштар с ужасом подумала, что теперь солнце у нее будет всегда ассоциироваться с мордой. У него была примерно такая же сковородка, пока чугун его не почикал. А еще ей было жутко интересно, откуда здесь вообще солнце. На поверхности она не раз видела в разных кластерах совершенно различные светила. Все их видели и задавались тем же самым вопросом. В конце концов, новичок привыкает, если его раньше никто не сожрет и уже перестает спрашивать. Она один раз увидела сразу два солнца и одну луну. Сейчас огромный красный блин выкатился над горизонтом, окрасив воду в цвет крови. Верхушки сосен окрасились красным, сама же звезда так и не поменяла свет на желтый. Людей ждал красный лес, и вот тогда Иштар поняла, что находится в пекле, но платформе стало заметно светлее. Ко всему прочему раздался непонятный скрежет, будто кто-то пилил металл. «Он обычно нападает при красном солнце», — тихо сказала идущая рядом Гюрза. «Обычно?» — переспросил Вальдемар. «Да, иногда здесь проявляется еще одно черное». Гюрза суеверно перекрестилась и молча указала гораздо левее красного солнца на горизонт. В том направлении поднималось еще одно светило черного цвета и гораздо большего размера. Невероятно, но оно тоже давало свет. Черные лучи, смешавшись с красными, окрасили лес траурным цветом. Люди застыли, несмотря на понукание чугуна, и, открыв рот, наблюдали столь редкое явление. «И что будет тогда, то есть сейчас?» — прошептала Стелла, прижавшись к Багире. «Никто не рассказывал», — пошутила Иштар. «Просто было некому», — спокойно ответила Гюрза. «Я за год пребывания здесь вижу такое событие в первый раз. О черном солнце нам поведал один парень. Он успел выскочить отсюда совершенно седой». «Может, и мы переждем?» — заискивающе спросил чугун нимфу. «А поздно». Она видела дальше за счет того, что сидела на Багире. Арнольд тоже заметил, как позади них открылся красный портал, почти рядом с тем, через который они недавно прошли. «Путь к отступлению отрезан», констатировал Вальдемар при виде появившегося из портала элитника. Багира зарычала на ящера, что вылез оттуда. Невысокий, метров, может, 5. Он уверенно стоял на двух мощных лапах, две верхних оканчивались тремя грубыми пальцами с когтями. По спине, начиная от хвоста и вверх, шел красный мясистый гребень и оканчивался на голове короной. Его морда была сродни крокодилей, но зубов он имел чересчур много. Маленькие хищные глазки совершенно не обращали внимания на застывших людей. Ящер сделал несколько быстрых шагов и потопал на косу, обходя чахлый лес слева. «А мы?» — сморозил Арнольд, и Иштар посмотрел на него как-то по-особенному. «Спешишь сдохнуть?» — язвительно спросила нимфа. «Госпожа, ты сможешь его того, ну, к себе?» — спросил чугун. «Всему есть предел. Что, если я его того, а Багира тогда этого? Кого она сожрет первым?» — спросила Иштар. «Вас!» — радостно сообщил чугун. «Почему?» — нимфа опешила от такой наглости. «Потому что вы на ней катались верхом, а элитники злопамятные», — высказал свое предположение чугун. «А ведь и правда. Хочешь покататься, пока я с ящером позанимаюсь?» спросила Иштар, слезая с Багиры. «Если можно, госпожа, то я бы лучше постоял в сторонке», замялся чугун. «Вот всегда так», посетовала нимфа. «Похоже, некого будет приручать. Он охотится за местным, что прячется в песке, с клешнями», сказала Гюрза. Стоило ящеру пройти метров 100 по песчаному пляжу, как перед ним возникла воронка. Не локалка, а именно воронка в песке. Она стремительно расширялась, и вскоре оттуда показались две крабьи лапы с мощными клешнями. Все люди уставились на невиданное зрелище, на поверхность вылезал неуловимый убийца. Никто еще из проходивших когда-либо через 44-ю не видел местной достопримечательности воочию. За клешнями показалось приплюснутое каплевидное тело всего лишь 2 метра в диаметре. Вот почему он хватал не больше 1 или 2 человек за раз. Ему просто хватало их. Серый панцирь под цвет песка переходил в толстый сегментарный хвост и почти копировал роботов, переданных Иштар. Оканчивался он 1 большой подвижной иглой. Скорпион, как его назвала для себя нимфа, молниеносно выпрыгнул на поверхность и предупреждающе заверещал. Именно такой звук слышал Иштар, только он был глуше, потому как доносился из-под песка. Ящер остановился и пригнулся, выставив вперед свои 3-палые лапы. Его хвост нервно стегал по ногам и по песку. Пасть раскрылась, и с характерным хлопком красный раздвоенный язык выстрелил вперед. Скорпион, поднимавшийся от земли не выше, чем на метр, угрожающе задрал вверх клешни и демонстративно начал ими щелкать. Показав, на что способны, элитники, не обращая на людей никакого внимания, начали кружить вокруг друг друга. «Нас они вообще за людей не считают», — усмехнулась Иштар. «Мы госпожа приз в их схватке. Если уж эта тварь выползла наверх, то наверняка решила заготовить впрок жратвы», — предположила Гюрза. «Зря она это!» — Чугун одновременно и боялся, и надеялся на Иштар. «Может, их сейчас приструнить, госпожа?» — спросил Резвый. «В таком состоянии они не послушают меня. Я не уверена, но не хочу проверять. Пусть они подерутся, а мы их тепленькими потом возьмем». Первым начал ящер, не зря же он перся из самого пекла за скорпионом. Резко встав на 4 лапы, он совершил колоссальный прыжок и по крутой траектории оказался позади скорпиона. Не раздумывая, крокодил с красным гребнем, широко размахнувшись, ударил передней лапой сверху по панцирю, намереваясь его пробить. Отсюда было неважно видно, и все потихоньку переместились левее. Иштар и вовсе опять залезла на Багиру, заметно улучшив себе обзор. Итак, ящер, сильно размахнувшись, ударил лапой с 3 длинными когтями по панцирю. Вероятно, он показался ему слабо защищенным. Ящер рассчитывал одним ударом покончить со скорпионом, а затем заняться вкусными розовыми человечками. В ответ же получил подсекающий удар по лапам и позорно оказался лежать на песке. Для скорпиона внезапный удар тоже не прошел даром, и он, припадая на 2 из своих 6 суставчатых ног, кренясь вправо, попытался уйти от ответных действий ящера подальше. Ящер извернулся, лежа на песке, оттолкнувшись лапами, вцепился своей кошмарной челюстью в клешню. В то место, где она крепилась к лапе. Его хватке мог позавидовать бульдог. Рептилия начала перепиливать лапу своими зубами, действующими как пила. Скорпион попытался вытащить клешню из пасти чудовища, отпрыгнув резко назад. Попытка оказалась неудачной, и тогда он нанес удар хвостом. Полуметровая игла на кончике удлинившегося 10 метров хвоста попала точно в мясистую ляжку крокодила. Ящер огласил всю косу своим ревом. Скорее всего, игла оказалась полой, и скорпион впрыснул в крокодила хорошенькую порцию яда. Нога у ящера катастрофически быстро начала чернеть, покрывшись трупьями. Ящер завопил еще сильнее и с треском перекусил запястье скорпиону, оторвав клешню. Тут же настала очередь скорпиона заорать. Он издал пронзительный визг, да такой, что даже Багира присела на задние лапы. Что уж говорить о людях, некоторые из которых свалились на песок в беспамятстве. Бойцы разошлись подальше друг от друга. Скорпион тряс обрубком откусанной лапы и громко шипел. Его хвост выписывал немыслимые кренделя. С обрубка лапы капала на песок бурая субстанция, служившая ему кровью. Иштар мысленно болела за скорпиона. Ей всегда нравились крабы, а вот крокодилы не очень. Кровь скорпион остановил себя в считанные секунды и начал подбираться к ящеру с правого бока, там, где у него еще осталась клешня. Ящер же был занят пока тем, что раздирал себе лапами правое бедро. Под кожей у него лохмостями висела почерневшая плоть, тяжелый запах гноя повис над всей косой. Совершенно не обращая внимания ни на кого, кроме скорпиона, ящер вырвал лапами и выбросил на песок, наверное, 200 килограмм моментально протухшего мяса. Под светом красного солнца блеснула кость, и только тогда ящер остановился и издал леденящий душу рык. У Скорпиона к тому времени зарубцевался его обрубок, и они с ящером вновь схлестнулись в схватке. На этот раз фокус показал Скорпион. Он задрал хвост знаком вопроса и хлестко ударил кончиком в сторону ящера. До него было никак не меньше 20 метров, и хвост физически не мог достать до ящера. Он и не стремился, изогнувшись параллельно земле в ближайшей точке крокодилу, из иглы извергнулась тугая черная струя прямо ему в морду. Ящер не ожидал от Скорпиона такой подлости. Собственно, никто не мог даже предположить подобный фортель. Крокодила окатило, как из бронзбойта вонючей жижей, его толстая кожа рептилии перенесла фонтан черного яда почти без последствий. Чего не скажешь о его маленьких хищных глазах. Их моментально заволокло черным налетом и растворило. Ящер ослеп и начал метаться по пляжу. Его ужасная пасть щелкала, лапы искали обидчика, ко всему прочему он издавал жуткие звуки. Все это длилось несколько минут, Скорпион, казалось, наслаждался предсмертной агонией ящера. Или как на самом деле копил очередную порцию яда. Через пару минут он заскрежетал особенно раздраженно, на что сразу повелся ящер, запеленговав местонахождение своего врага и развернулся к нему. Иштар восхитилась коварностью Скорпиона, и когда крокодил повернулся к нему своей широкой грудью, резко и глубоко вбил свою ядовитую иглу. Удар был нанесен с такой силой, что погрузил полуметровую иглу целиком. Тут же последовала инъекция, и ящер мгновенно почернел. Беззвучно открыв пасть, он пару раз механически щелкнул ей и свалился, подняв кучу песка. Скорпион сделал несколько кругов вокруг павшего крокодила и обратил внимание на людей. Иштар уже приготовилась и даже выехала вперед по направлению к Скорпиону на Багире. Бесстрашный Скорпион без одной клешни и двумя выгнутыми в другую сторону суставчатыми ногами смешно поскакал к Иштар. Она совершенно не хотела смотреть на поединок кошки и Скорпиона. Если он пробьет ее хвостом, то она, возможно, останется без теплокровного средства передвижения. К тому же она стала привыкать к Багире. Скорпион быстро преодолел разделявшее их пространство и уже готовился прыгнуть. Как был остановлен криком нимфы. Ко всему прочему, Иштар страховали роботы. Она их об этом не просила, но, руководствуясь инструкциями, они сопровождали ее по флангам, приняв форму гусеничного колеса. Широкого, свободно двигающегося по песку. Вот эти механизмы, скорее всего, разнесли бы Скорпиона на атомы, не дав напасть на нимфу. Но стрельбы не произошло, Скорпион застыл, как будто наткнулся на стену. Глаз Иштар у него не нашла, но звуки он воспринимал. Дальше между ними произошел мысленный диалог, после которого Скорпион стал ручным. Мало того, Иштар ощутила, что и Багира мысленно согласилась с ней. Ну вот, начало большой дружной семьи, решила Иштар. «Он теперь будет с нами». Она слезла с Багиры и подошла вплотную к переминающемуся с ноги на ногу Скорпиону. Регенерация элита не нуждалась во внешнем вмешательстве, но Иштар все же приложила руки к уже показавшейся новой клешне. Синергия знахаря и элиты дала взрывной эффект роста клешни. Через две минуты она уже сравнялась с другой. А еще через минуту Скорпион побежал восполнять калории за счет дохлого крокодила. Отряд продолжил дальнейший путь. «Чугун, мы догоним тебя. Напомни им про ловушки». Иштар отправила своего сотника вперед вслед за отрядом. Чугун радостно выхватил мачете и умчался в голову колонны. «Госпожа, я в восхищении!» Резвый неумело поклонился перед Иштар. «Где это ты набрался подобных манер? Неужели ты сюда попал из 19 века?» — пошутила Иштар. «Нет, просто показалось уместным», — ответил молодой человек. «Ну ты и льстец. На первой же остановке навестишь меня, негодник», — улыбнулась Иштар. Увидев немой вопрос, в глазах девушек продолжила. «А вы, красавицы, можете забирать себе чугуна». «Но, госпожа...» — скривилась в отвращении Гюрза. «Меня и так тошнит от него». «Меня тоже», — кивнула Стелла. «Может, нам лучше арендовать Арнольда?» «Если он не против. Но бойтесь его механизма», — Зловеще предупредила Иштар. «И не портите мне мальчика, Арнольд!» «Да, госпожа!» — прогудел гигант. «Пойдешь с тетеньками, они тебя кое-чему научат. И чтобы они живые остались». «Да, госпожа!» — безропотно согласился Арнольд. «Они не превратятся в зараженных, как тогда?» «Эти нет!» — рассмеялась Иштар. «Как бы ты сам не превратился! Давайте догоняйте колонну, мне надо кое с кем переговорить!» Иштар развернула Багиру и медленным шагом направилась к закончившему пир Скорпиону. Роботы продолжили сопровождать нимфу, не желая оставлять ее одну ни на минуту. Скорпион как будто ждал нимфу. Пострекотав о своем, он быстро разрыл рыхлый песок и исчез в воронке. Иштар не беспокоилась, она полностью завладела сознанием элиты, какое бы оно ни было. Скорпион отсутствовал недолго, уже через 5 минут он снова показался на поверхности. В его клешне была зажата стальная каска, наполовину заполненная красным и черным жемчугом вперемешку. Скорпион принес свое богатство в дар нимфе. На первый взгляд в каске лежало не меньше 50 жемчужин. «А ты не терял времени, дружок. Хороший мальчик. Тете Иштар пригодится твой подарок». И отправила себе в рот одну красную жемчужину, запив ее живчиком. «Ты не знаешь, что он дает?» Скорпион, разумеется, не отвечал, не имея речевого аппарата, но нимфа понимала его и так. Она скормила Багире красную и положила одну перед Скорпионом. Тот уставился на нее, как баран на новые ворота. Собирая их, он не понимал, для чего они, заключила для себя Иштар, и решила его накормить. Багира, к примеру, понимала, что жемчуг развивает дары. После демонстрации Скорпион, внимательно следивший за Багирой и Иштар, решил таки попробовать. Небольшой усик, показавшийся из его пасти, моментально схватил жемчужину и исчез с ней обратно. Иштар положила руку на хитиновый панцирь и ощутила, как под ним судорожно сокращаются мышцы Скорпиона. Она поняла, что он кайфует, наслаждаясь новыми ощущениями. Через минуту усик показался вновь, требуя еще одну конфету, но Иштар дала понять, что следующий прием будет через 2 дня. Согласившись со своей хозяйкой, элитник спокойно побежал рядом с ней догонять ушедших вперед людей. «Агент Смит, алло!» — фамильярно вызвала внешника Иштар. Он откликнулся почти сразу. «Ну, как дела? Ты уже зачистила 20-ю?» — с нетерпением спросил он. «Однако ты шустрый. Нет, завтра. Нам надо отдохнуть от пережитого стресса. Кластер пекла пройти — это тебе не зубы почистить. К тому же мой новый друг должен освоиться. И еще я хотела бы побольше узнать о роботах. Мне кажется, что они какие-то неказистые, похожие на гусеницу танка». «Наиболее удачный дизайн, так считают конструкторы. За счет своего незаметного профиля хорошо маскируются. Приняв форму колеса, могут развивать до 200 км в час по пересеченной местности. Как тебе? Обладают мощным вооружением. Лазерное, плазменное, могут подавлять дары в радиусе 100 метров. Ты их спокойно можешь посылать вперед, и они подготовят для тебя массы. Лучше тебе, конечно, увидеть их в бою, чем слушать. Могут работать в любой известной среде, включая кислотную и даже корону звезды. Попасть по ним крайне затруднительно, и даже в этом случае поврежденный трак попросту заменится рабочим. Самовоспроизводящаяся система. Один такой робот стоит как 10 ликвидаторов. Гордись». «Уже горжусь. Я надеюсь, вы мне их потом оставите?» «Да». «Без закладок?» «Ты плохо о нас думаешь», — обиделся агент Смит. «Сейчас расплачусь». Рассмеялась нимфа. «Ты обещала раскрыть своего агента», — напомнил внешник. «На 17-й платформе». «Она не мой агент. Я вложила ей в подсознание одну маленькую программу. Спусковым крючком к ней будет известная тебе фраза». «Месть — холодное блюдо», — сказал агент Смит. «Так кто же она?» «Фитилек».